Шаг номер 4. Будьте привлекательны. Или по имиджу встречают. Ну вот, надеюсь, вы все-таки приняли правильное решение. Теперь вы свободны и открыты для новых отношений. Не торопитесь заводить новый роман. Вы в недоумении? Как же так, думаете вы, порвать старые отношения и не торопиться заводить новые? Значит, остаться одному? Именно одному. Это то, что вам нужно. Теперь, когда вы один или одна, вы должны заняться собой. Конечно, если вам не втерпёшь с кем-нибудь познакомиться, вы можете поэкспериментировать. Но давайте проанализируем, чем это может закончиться. Представьте себе, вы встречаетесь с человеком, который только что расстался со своей половинкой. Как вы думаете, о чем вы будете говорить со своим собеседником? Правильно, о его проблемах. О том, почему это произошло и как это случилось. Неважно, кто был инициатором разрыва, человек все равно будет под эмоциональным стрессом. Если вы все-таки встречаетесь с человеком, который еще не забыл свою прежнюю связь, эмоционально не освободился от нее, не позволяйте вовлекать себя в обсуждение его или ее отношений с прошлой любовью. Не давайте советов и не позволяйте плакаться себе в жилетку на старые обиды. Скажите сразу, что вам неприятно об этом разговаривать. Иначе вы рискуете в глазах этого человека неразрывно связаться с его прошлым. Так что он, когда преодолеет его, покинет заодно и вас, чтобы начать новую жизнь. Вам это надо? Нет, скажете вы. Именно так можете выглядеть и вы в других глазах. Именно поэтому я призываю вас не торопиться с новыми отношениями. Именно поэтому рекомендую вам побыть одному и заняться собой. Многие из вас скажут, что пока вы не найдете свою половинку, вы не сможете быть счастливым. Ваша жизнь не будет такой наполненной и яркой. Вы ошибаетесь. Нужно научиться радоваться жизни. Только жизнерадостные люди привлекательны. Чем больше вы радуетесь жизни, тем больше вероятность того, что кто-то хочет разделить вашу радость и жизнь. Если вы интересны себе, то будете интересны и другим. Сами подумайте, на кого вам будет приятнее смотреть, на угрюмого или жизнерадостного человека? Что за вопрос, скажете вы? Конечно же, на жизнерадостного. Именно этим жизнерадостным человеком должны стать вы. Итак, начинаем повышать вашу самооценку. Когда я спрашиваю слушателей моего тренинга, уверены ли вы в своей привлекательности, большинство начинает колебаться и не решается ответить утвердительно. Тогда я прошу их назвать 10 качеств, которые делают их привлекательными. Многие затрудняются это сделать. Конечно, знать, что надо любить и ценить себя – это одно, а действительно испытывать эти чувства – другое. Как же поднять свою самооценку? У некоторых людей низкая самооценка связана с глубокими психологическими проблемами, и избавиться от нее они могут только при помощи квалифицированного психотерапевта. Но у большинства это просто следствие плохих мыслительных привычек. В этом случае людям достаточно сознательных усилий, чтобы начать правильно к себе относиться. Помните, в детстве нам родители или воспитатели часто говорили, что стыдно хвастаться или хвалить себя. Так мы и привыкли преуменьшать свои достоинства и преувеличивать недостатки, обращая гораздо больше внимания на то, что нам в себе не нравится, чем на то, чем мы могли бы гордиться. Поэтому те черты, на которые мы обращаем больше внимания, обычно укрепляются. Нужно правильно осознавать свои достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны. Обратите внимание, нет ли у вас привычки говорить о себе, например, «я слишком нерешительный», «у меня неприятный голос», «я плохо готовлю» и так далее. Совершив какую-нибудь ошибку, не говорите ли вы себе «я такая тупая» или «да чего же я беспамятная» или «вечно я ляпну какую-нибудь глупость». Конечно, все мы несовершенства. Но разве так необходимо все время думать о своих недостатках? Даже если вы не говорите о них вслух, но постоянно о них думаете,

что опять-таки потешит человеческое самолюбие. Поскольку у нас с вами только аудиальный контакт, и я не могу дать каждому из вас конкретных советов, я ведь вас не вижу, но я могу вам сказать, на что следует обращать внимание в первую очередь. Начнем с головы. Ваши волосы. Посмотрите внимательно на себя в зеркало. Для необходимости достаньте несколько своих старых юношеских фотографий. Если вы продолжаете носить ту же прическу, которая так шла вам в студенческие годы, смело идите к парикмахеру и меняйте стиль. Вы же уже не та школьница или студент. Вы наверняка занимаете уже серьезную должность. Ну так будьте последовательны. Соответствуйте своему статусу. И не смейте выходить из дома с грязной головой. Вряд ли с вами захотят познакомиться в этом случае. Дальше. Ваше лицо. Женщины, которые чрезмерно пользуются косметикой, безусловно, хотят привлечь к себе внимание. Подумайте, какое это будет внимание? На одну ночь? Другие женщины, напротив, не пользуются косметикой, считая... Да мало чего они могут считать. Важно другое. Они не любят себя. Не умеют холить и лелеять свою внешность. Быть ухоженной – вот мощное оружие женщины. И разделяйте, пожалуйста, милые дамы, дневной и вечерний макияж. Иногда встречаешь женщину, на губах у которой помада синего, черного или какого-то другого неестественного цвета. Для какой-нибудь неформальной вечеринки, может быть, это и подходит.